телефона беззвучно. Сижу мне скучно, мысли куча накручена. На улице туча за туча, телефона беззвучно. Сижу мне скучно, мысли куча накручена. На улице туча за туча. Люди как собаки к чему-то приучены, кому-то приручены, специально обучены функции лжи. Зачем, расскажи, у всех как-то вжил. Уж легче на всем хер положить. Но нет, буду в голове ворошить тот бред, что пытались мне донести. Но я на своей точке зрения музыку настиг, мне не понять ваш стиль. Лжи и в то же время доверие. Когда-то проверил я то, что вы верили. Мерил и понял, это бред, а не то, сплошной моветон. Вас спасает правительство, как дождь спасает картон. Свободная страна, если скажешь не так, посадят на год, политика, вот она. Политика, вот она. Политика, вот она. Беззвучно, сижу мне скучно, мысли куча накручена, на улице туча за туча, телефон беззвучно, сижу мне скучно, мысли куча накручена, на улице туча за туча, телефон беззвучно, сижу мне скучно, мысли куча накручена, на улице туча за туча, телефон беззвучно. Сижу мне скучно, мысли куча накручена, на улице туча за тучей.